535-я ночь. Когда же настала 535-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что царица змей дала Хасибу наставление не пить первой пены и сохранить вторую пену, и сказала ему, когда вернется визирь от царя и потребует от тебя вторую бутылку, отдай ему первую и посмотри, что с ним произойдет, а потом выпей сам вторую пену. И когда ты ее выпьешь, станет твое сердце обителью мудрости. А после этого вынь мясо и положи его на медное блюдо, и дай его царю, чтобы он его съел. А когда он съест мясо, и оно утвердится у него в животе, закрой ему лицо платком и подожди до полудня, пока его живот не простынет. И потом напои его вином. Он снова станет здоров, как был, и вылечится от своей болезни по могуществу Аллаха Великого. Слушайся наставления, которые я тебе дала, и всячески его придерживайся». И они шли до тех пор, пока не пришли к дому визиря, и визирь сказал Хасибу: «Войди со мной в дом». И когда визирь с Хасибом вошли, и воины разошлись, и каждый из них ушел своей дорогой, Хасиб снял с головы блюдо, в котором была царица змей. И визирь сказал ему: «Зарежь царицу змей». «Я не знаю, как резать», — сказал Хасиб, «и в жизни никого не резал. Если у тебя есть желание ее зарезать, зарежь ее сам своей рукой». И визирь Шамхур поднялся и взял царицу змей из блюда, в котором она лежала, и зарезал ее. И когда Хасиб увидел это, он заплакал горьким плачем. И Шамхур стал над ним смеяться и воскликнул: «О, лишившийся ума, как можешь ты плакать из-за того, что зарезана змея?» А после того, как визирь ее зарезал, он разрубил ее на три куска и положил их в медный котелок. И вдруг пришел к нему царя мамлюк и сказал: «Царь, тебя требует сию же минуту». «Слушаю и повинуюсь», — ответил визирь. И после этого он поднялся и принес Хасибу две бутылки и сказал: «Зажги огонь под этим котелком, чтобы поднялась с мяса первая пена. А когда она поднимется, сними ее с мяса и налей в одну из этих бутылок. Подожди, пока она остынет, и выпей ее. Если ты ее выпьешь, твое тело станет здоровым и не останется у тебя в теле боли или недуга. Когда же поднимется вторая пена, налей ее в другую бутылку и храни ее у себя, пока я не вернусь от царя. И тогда я ее выпью, потому что у меня в хребте боль, которая, может быть, пройдет, когда я выпью пену». Затем он отправился к царю, подтвердив Хасибу это наставление. И Хасиб зажег огонь под котелком, и когда поднялась первая пена, он снял ее и налил в одну из двух бутылок, которую положил около себя. И он до тех пор разжигал огонь под котелком, пока не поднялась вторая пена. И тогда он снял ее и налил во вторую бутылку и спрятал ее у себя. А когда мясо поспело, он снял котелок с огня и сел, и стал ждать визиря. И визирь пришел от царя и спросил Хасиба: «Что ты сделал?» «Работа кончена», — отвечал Хасиб. И визирь спросил его: «Что ты сделал с первой бутылкой?» «Я сейчас выпил то, что в ней было», — ответил Хасиб. И визирь сказал: «Я вижу, что на твоем теле ничего не изменилось». «Я чувствую, что мое тело от темени до ног как будто загорелось огнем», — отвечал Хасиб. И коварный визирь Шамхур скрыл от него, в чем дело, чтобы обмануть его, и сказал: «Подай сюда оставшуюся бутылку. Я выпью то, что в ней есть, и, может быть, я исцелюсь и вылечусь от болезни, которая у меня в хребте». И затем визирь выпил то, что было в первой бутылке, думая, что это вторая. И не успел он ее выпить до конца, как бутылка выпала у него из рук, и он распух сию же минуту. И оправдались на нем слова, сказавшего поговорку: «Кто вырыл колодец для своего брата, упадет в него». И, увидев это дело, Хасиб удивился и побоялся выпить из второй бутылки. Но затем он вспомнил наставление змеи и сказал про себя: «Если бы во второй бутылке было что-нибудь вредное, визирь не выбрал бы ее для себя». «Полагаюсь на Аллаха», — воскликнул он и выпил то, что было в бутылке. И когда он выпил ее, Аллах Великий открыл у него в сердце источники мудрости и обнаружил перед ним сущность знания, и овладели им веселье и радость. И он взял мясо, которое было в котле, и положил его на медное блюдо, и вышел из дома визиря. И, подняв голову к небу, он увидел семь небес и все, что есть там, вплоть до логоса крайнего предела. И увидел он, как вращаются небосводы, и Аллах открыл ему все это. Он увидал звезды, движущиеся и неподвижные, и увидал, как движутся созвездия, и уразумел, каков облик суши и моря, и вывел отсюда науку измерения и науку чтения по звездам, и астрономию, и науку о небесных светилах, и исчисления, и все то, что с этим связано. Он узнал обо всем, что проистекает от затмения Солнца и Луны, и о прочем, а затем он посмотрел на Землю и узнал, какие там есть металлы, растения и деревья, и узнал, какие у них у всех особенности и полезные свойства, и вывел отсюда науку врачевания, белой магии и алхимии, и узнал, как делать золото и серебро. И он шел с этим мясом, пока не дошел до царя Караздана, а, войдя к нему, он поцеловал землю меж его рук и сказал ему: «Да будет цела твоя голова после твоего визиря Шамхура». И царь разгневался великим гневом из-за смерти своего визиря и заплакал горьким плачем. И заплакали о нем визири, эмиры, вельможи царства, а затем царь Караздан сказал: «Визирь Шамхур сейчас был у меня в полном здоровье, а затем он ушел, чтобы принести мне мясо, если оно хорошо сварилось. Какова же причина его смерти в этот час, и какая с ним случилась случайность?» И Хасиб рассказал царю обо всем, что случилось с визирем, когда он выпил содержимое бутылки и распух, и живот у него раздулся, и он умер. И царь опечалился великой печалью и спросил Хасиба: «Каково же будет мне после Шамхура?» «Не обременяй себя заботой, о царь времени», — ответил царю Хасиб. «Я тебя вылечу в 3 дня и не оставлю у тебя никакой болезни». И грудь царя Караздана расправилась, и он сказал Хасибу: «Я хочу исцелиться от этой беды хотя бы через несколько лет». И Хасиб поднялся и принес котелок, поставил его перед царем и взял кусок мяса царицы змей и дал его съесть царю Караздану. А потом он покрыл его и расстелил у него на лице платок, и, сев рядом с ним, велел ему заснуть. И царь проспал от полудня до заката солнца, пока кусок мяса не совершил труд у него в животе. А затем Хасиб разбудил царя и дал ему выпить немного вина и велел ему спать. И царь проспал всю ночь до утра. А когда поднялся день, Хасиб сделал с ним то же самое, что сделал накануне, и он скормил ему эти 3 куска мяса в течение 3 дней. И у царя стала сохнуть кожа, и вся слезла. И тогда царь начал потеть так, что пот лил по нему с ног до головы, и исцелился. И у него на теле не осталось никакой болезни. «Необходимо пойти в баню», — сказал Хасиб, и свел царя в баню, и вымыл ему тело, и вывел его оттуда. И стало тело царя подобно серебряной трости, и вернулся он к прежнему здоровью и стал еще здоровее, чем раньше. И надел царь лучшие свои одежды и сел на престол, и позволил Хасибу Карим-ад-Дину сесть с ним, и Хасиб сел с ним рядом. И тогда царь велел расставить столы, и их расставили, и они поели и вымыли руки, а потом царь велел принести напитки, и принесли то, что он потребовал, и они с Хасибом выпили. И пришли все эмиры, визири и воины, и вельможи царства, и знатные люди из его подданных, и стали его поздравлять с выздоровлением и благополучием, и забили в барабаны, и украсили город из-за спасения царя. И когда все собрались у него для поздравлений, царь сказал: «О собрание визирей, эмиров и вельмож царства! Вот Хасиб Карим-ад-Дин, который вылечил меня от моей болезни. Знайте, что я назначил его великим визирем на место визиря Шамхура». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенное.